Когда она подъехала к дому, шел дождь, бурный тропический калифорнийский ливень. Он приминал цветы, серебряными пулями отскакивал от черепичных крыш, размывал оставленные бульдозерами кучи земли на склоне холма и нес эту землю в сады и бассейны соседей. Прошло 2 года с тех пор, как умер Колин, но она машинально заглянула в открытый гараж, чтобы посмотреть, не там ли его машина. Оставив учебники в своем стареньком форде, она побежала в входной двери, и хотя до нее было всего несколько ярдов, дождь вымочил ее волосы насквозь. Войдя в дом, она сбросила плащ и тряхнула мокрой головой. Было только 4:30, но дом тонул в темноте, и она включила в холле свет. Билли ушел с друзьями на выходные в горы, и она надеялась, что в горах погода лучше, чем здесь, на побережье. Она сунула руку в почтовый ящик, какие-то счета, рекламы и письмо из Венеции, почерк Рудольфа. Она прошла в гостиную, на ходу включая всюду свет, скинула мокрые туфли, плеснула в стакан чуть-чуть виски, разбавила содовой и, забравшись на диван, поджала под себя ноги, с удивлением ощущая тепло освещенной комнаты. Ей удалось одержать победу над бывшей женой Колина, и она намеревалась остаться жить в этом доме. Суд постановил, чтобы до окончательного определения размеров состояния Колина ей выплачивалось временное пособие в счет ее доли, и теперь она уже не зависела от Рудольфа. Она распечатала письмо. Длинное. Живя в Америке, он предпочитал звонить по телефону, но сейчас, путешествуя по Европе, писал ей письма. Надо полагать, у него масса свободного времени, потому что писал он часто. «Дорогая Гретхен», — читала она, — в Венеции идет дождь. Джин ушла фотографировать. Она говорит, что в дождь можно наиболее удачно поймать настроение Венеции. И снизу вода, и сверху вода. Я же уютно устроился в нашем номере и не испытываю никакой тяги к прекрасному. А еще Джин готовит тематические серии фотографий и снимает людей в самых плачевных обстоятельствах. Она утверждает, что лишение и старость, а желательно и то, и другое вместе, особенно хорошо раскрывают характер людей и страны. Я даже не пытаюсь с ней спорить. Сам-то я предпочитаю красивых молодых людей и солнечный свет, а я ведь всего лишь ее муж-обыватель. Бесконечно наслаждаюсь чудесными плодами праздности. После всех этих лет суеты и напряженной работы я обнаружил, что я ленив, и мне для счастья более чем достаточно посмотреть за день 2 шедевра, бесцельно бродить по чужому городу, а то и часами сидеть за столиком в кафе, точно я какой-нибудь француз или итальянец, или делать вид, будто я понимаю толк в искусстве и торговаться в картинных галереях, закупая полотна новых художников, о которых никто никогда не слышал, и чьи работы, скорее всего, превратят мою гостиную в Уитби, в комнату ужасов. Джин — самая прелестная женщина на свете, а я жутко любящий муж, и потому ношу за ней ее фотоаппараты, лишь бы каждую минуту быть рядом. Конечно, когда нет дождя. У Джин удивительно острый глаз, и за 6 месяцев, проведенных с ней в Европе, я узнал больше, чем узнал бы за 60 лет, путешествуя в одиночку. У нее нет никакого вкуса к литературе. Она даже газет не читает, а театр наводит на нее скуку, так что эту сферу жизни я беру на себя. А еще она отлично водит наш маленький Volkswagen, и у меня есть возможность любоваться природой, видами Альп и долиной Роны, не боясь свалиться в пропасть. Мы с ней заключили соглашение. Она водит машину с утра, а за обедом выпивает бутылку вина, и после этого машину вожу я, трезвый. Мы теперь не останавливаемся в фешенебельных местах, как делали во время медового месяца, потому что, так говорит Джин, сейчас у нас уже настоящая жизнь. Нам не бывает плохо и тоскливо. Она очень общительная, и с помощью моего французского и ее итальянского, а также нашего родного английского, на котором говорят почти все, мы неожиданно для себя заводим знакомства с самыми разными людьми, с виноградарем из Бургундии, с массажистом с Биарицкого пляжа, с регбистом из Лурда, с художником-абстракционистом, с многочисленными священниками, рыбаками, актером, снимающимся в эпизодах во французских фильмах, со старыми англичанками, путешествующими в туристских автобусах, с бывшими десантниками английской армии, с американскими солдатами, размещенными на базах в Европе, и даже с членом Парижской палаты депутатов, который утверждает, что единственная надежда мира – это Джон Фицджеральд Кеннеди. Если случайно увидишься с Кеннеди, не забудь это ему передать. Зазвонил телефон. Градкин отложила письмо, встала с дивана и сняла трубку. Звонил Сэм Кори, старый режиссер по монтажу, работавший вместе с Колином над всеми его тремя картинами. Сэм, преданная душа, звонил ей по меньшей мере 3 раза в неделю, и иногда она ходила с ним в студию на просмотры новых фильмов, которые, по его мнению, могли ее заинтересовать. Сэму было 55. Он был давно и счастливо женат, и она чувствовала себя с ним легко и просто. Он был единственным человеком из окружения Колина, с кем она продолжала поддерживать отношения. «Градхин», — сказал Сэм, — «сегодня мы смотрим очередную ленту «Новой волны». Только что получили из Парижа, а потом я приглашаю тебя поужинать». «Извини, Сэм, но я не смогу пойти. Ко мне сегодня должен приехать заниматься один из моих сокурсников». «Занятие, занятие», — проворчал Сэм. «Старые добрые школьные годы». Он бросил школу в 9 классе и не испытывал никакого благоговения перед высшим образованием. «Как-нибудь в другой раз, Сэм, хорошо?» «Что за разговор, конечно», — ответил он. «Твой дом еще не смыло с холма?» «Почти. Чего еще ждать от Калифорнии?» «В Венеции сейчас тоже дождь», — сказал Градкин. «Откуда ты достаешь такую сверхсекретную информацию?» «Я сижу и читаю письмо от брата. Он сейчас в Венеции, и там дождь». Сэм познакомился с Рудольфом, когда тот вместе с Джин гостил неделю у Градкин. Когда они уехали, Сэм сказал, что Рудольф хороший парень, так уж слишком помешан на своей жене. «Будешь писать ему, — сказал Сэм, — спроси, не хочет ли он вложить 5 миллионов в одну дешевую картину, которую я собираюсь поставить». Сэм, много лет вращавшийся в обществе невероятно богатых голливудских дельцов, был убежден, что люди, у которых на счету в банке больше 100 тысяч долларов, существуют лишь для того, чтобы их доили другие. Исключение составляли лишь богачи, наделенные талантом, а талант бывает только один, считал Сэм, снимать кино. «Уверена, что он будет просто счастлив это сделать», — сказал Градкин. «Ладно, смотри, там не промокни», — сказал Сэм и повесил трубку.